чтобы их удовлетворить. Символический человек обычно представляют в виде трех взаимодействующих тел: физическое тело, эмоциональное, психологическое и интеллектуальное тело, духовное тело. Три этих тела характеризуются определенным набором потребностей. Если хотя бы одна из этих потребностей не удовлетворена, это проявляется в виде разных сигналов, которые могут превратиться в симптомы того или иного заболевания. Человеческие потребности – физические, эмоциональные, психологические, интеллектуальные, духовные. Физические потребности – безопасность, кислород, поддержание температуры, жидкость, выведение отходов, сон, пища, отдых, расслабление, удовольствие, забота о себе, гигиена, гимнастика, движение, поощрение, тактильный контакт, высвобождение сексуальной энергии, ритм, пространство. Эмоциональные, психологические и интеллектуальные потребности. Чувство защищенности, структурирование, время, пространство, поощрение, благодарность, самовыражение, чувства и мысли, самооценка, нужность, чувствовать себя нужным, чувствовать себя значимым, влияние на мир, принадлежность к группе, любить, быть любимым, развитие, работа, профессиональная самореализация, самореализация, поддержка, сила, близость, удовольствие, сексуальные взаимоотношения, пространство, общение, забота о себе, забота о других, желание заботы от других. Духовные потребности. Духовная пища, общение с природой, с искусством, наслаждение красотой. Самовыражение, живопись, музыка, поэзия. Поощрение, собственный вклад в историю человечества. Добродетель, развитие, единение, общение с божественным. Упражнение на удовлетворение потребностей. Физические потребности. Выберите несколько потребностей из списка и подумайте, какие сигналы свидетельствуют о том, что они не удовлетворены. Вспомните свои физические ощущения, мысли и чувства в тот момент, когда вы понимаете, что ваши потребности не удовлетворены. Задайте себе вопросы по каждой из неудовлетворенных потребностей. Как вы поняли, что потребность не удовлетворена? Каковы физические признаки неудовлетворенности? Как вы могли бы удовлетворить их иным способом? Эмоциональные, психологические и интеллектуальные потребности. Сверяясь со списком эмоциональных, психологических и интеллектуальных потребностей, ответьте на вопросы. Какие потребности гармонично удовлетворены? Каким потребностям вы придаете слишком мало значения? Какие потребности удовлетворены даже слишком? Какие потребности не удовлетворяются уже давно? Подумайте о чувствах гнева и страха, служащие обычно выражением давно неудовлетворенных потребностей. Духовные потребности. Сверяясь со списком духовных потребностей, ответьте на вопросы. Какие ваши духовные потребности удовлетворены и каким образом? Испытываете ли вы регулярные опасения по поводу смысла жизни, страх не понять ничего в жизни, не оставить следа на земле, не выдержать испытаний? Какие ваши духовные потребности не удовлетворены и могут проявляться в виде тревоги из второго вопроса?